Глава 39. Амос. «Я думала о рециркуляторах», — сказала Персик. Голос звучал устало. Он всегда казался слегка усталым, но сейчас сильнее обычного. «Да?» — отозвался он. Они были одни. Кларисса подрезала ставшие от лекарств толстыми и желтыми ногти на ногах маленьким ножичком, который нашел для нее Амос. Он знал, что ей важно держать их аккуратно постриженными, хотя Кларисса никогда об этом не говорила. Он представил ощущение в руках, ломающих ей шею. Сначала напряжение, затем хруст рвущихся хрящей, предательство в ее глазах, угасающая жизнь. Так ясно, будто действительно сделал это. «Отдача не такая высокая, как должна быть», — сказала она. «Раньше мы могли получить 88-90%, но не думаю, что в полете на Фригольд выходили за 85%. «Стоит посмотреть», — сказал Амос. «Есть подозреваемые?» «Хочу взглянуть на водные фильтры. Я знаю, что они у нас лучшие из возможного без переоборудования в прямую гелевую систему, но, похоже, не делают того, что заявлено на этикетке». Амос закрыл глаза и представил систему рециркуляции на Росинанте. Если фильтры работают не на полную мощность, да, это может сбрасывать давление. Вероятно, достаточно, чтобы снизить заявленные проценты. Он представил, что еще могло там происходить. «Надо осмотреть линии подачи». «Поискать вздутие?» Амос хмыкнул. Персик нахмурилась и кивнула, как делала всегда, когда они приходили к согласию. Он все еще знал кое-что о Росе лучше нее, в основном о вооружении. Оно ей не нравилось, и поэтому Кларисса не так много думала о нем. Такие разговоры Амос мог вести только с ней и больше ни с кем. Но мысли все равно приходили, и в горле оставался комок. «Думаешь, с Холденом все в порядке?» — спросила она. «Одно из двух. Или да, или нет», — ответил Амос. Комок в горле стал чуть больше и плотнее. Он не знал, почему. «Жаль, что я не могу сделать больше», — сказала она. «Наоми что-нибудь придумает, и мы сделаем, что понадобится». Кларисса обрезала последний ноготь и бросила ему нож. Амос поймал его на лету, сложил и сунул под подушку. Персик, не запивая, проглотила пару своих пилюль и легла на койку. Места между ней и койкой выше было недостаточно для приличного замаха, но он знал, как будет, если пнуть ее по ребрам, по голове, прижать к переборке и нанести еще удары, от которых она не сможет уклониться. Он не собирался этого делать, но мысли все равно приходили. «Тебе нужно поспать?» — спросил он. «Немного». «Потом ты должна попытаться поесть». «Во мне сейчас ничего не держится». «Поэтому я и сказал попытаться. В худшем случае просто размажешь по лицу, как ребенок. Что-нибудь впитается через кожу». Она хихикнула. «Уговорил здоровяк. После того, как отдохну». «А я пойду», — сказал он. «Если что-нибудь нужно, говори, не стесняйся». «Спасибо». Амос пошел на кухню, задевая плечами проводку и трубы с обеих сторон коридора. На кухне один из людей Сабы пил кофе. Симпатичный парень, всегда вежливый. Ком в горле слегка сдвинулся, и Амос почувствовал, как кофейная чашка впечатывается парню в лицо. Ее край ломается о его верхнюю губу. Кофе обжигает их обоих. Он почувствовал, как это будет. Нагнуть его назад, зажав под столом ноги, чтобы парень не мог вырваться и гнуть, пока не хрустнет спина. К тому времени подоспеют другие, его друзья. Амос подумал, как убить и их. Он дружески улыбнулся и кивнул. Парень кивнул в ответ. Амос взял миску овсянки с медовым ароматизатором и сел поесть в одиночестве. Человек Сабы допил кофе и ушел. В тот момент, когда он повернулся спиной, Амос представил, как его нога бьет парня под колено, роняя так, чтобы можно было сделать удушающий захват. Амос только вздохнул и зачерпнул еще ложку месива. На Росе еда получше, но это хотя бы теплая. Она успокаивала его горло. «Привет, здоровяк», — произнесла стоявшая в дверях Бэпс. Она подошла и села напротив. Челюсти сжаты, взгляд твердый и прямой. Смотрит прямо на него, будто играя в Холдена. «Есть минутка?» Амос бросил ложку в полупустую миску и выкинул все по пути к двери. Через 7 дверей вниз по коридору находилась станция управления системами жизнеобеспечения. Саба хранил там запас продуктов, но они все довольно быстро их подъели, и теперь там почти пусто. Вход только один, поэтому надолго там никто не задерживался. Толстые стены заполнены изоляционной пеной, поглощающей звук. Если появятся лаконийцы, помещение станет капканом. Амос плечом распахнул дверь. Сзади донеслись твердые, быстрые и властные шаги Бобби. Будто учительница, собирающаяся устроить выволочку ученикам. В помещении было темно, но Амос нащупал выключатель. Очень яркие лампы общего освещения. Из запасов осталась только половинка палеты текстурированного протеина, несколько пакетов с зерном и дрожжами. Стены стальные, за исключением единственной заплатки в углу, где использовали углесиликат. По углу шла труба, там, где потолок переходил в левую стену. Сейчас все системы жизнеобеспечения в закрытых помещениях находились за защитными дверями. Потребуется лом, резак и пара часов времени, чтобы пробиться сквозь нее. Эта комната, 3 на 4, высотой в 2. Не идеальная, но неплохое. Ничего лучше у него все равно нет. Бэпс вошла следом и закрыла дверь. Под носом у нее залегли 2 складки. У нее так всегда, когда она с кем-то цапается. Хрень у него в горле запульсировала, как опухоль. На мгновение ему показалось, что она сейчас прорвется. Бобби, скрестив руки, загородила дверь. «Слушай, Амос, я понимаю, ты злишься на меня. И, честно говоря, я тоже не слабо на тебя злюсь. Но мы команда. Мы друзья и можем с этим разобраться. Я здесь, что бы там ни было». «Когда это ты стала такой слюнтяйкой, Бэпс?» Его руки покалывало будто током. «Ты пришла сюда поговорить о твоих чувствах? Серьезно?» С лица Бобби исчезло всякое выражение. Она расцепила руки, перенесла вес на бедра, колени слегка согнулись. Амос решил, что она стерпит еще раунд-другой обмена оскорблениями, но ошибся. Бэпс подняла плечи, бедра напружинились. Правая рука выстрелила вперед. Пару лет назад Амос сумел бы уклониться и пробить в ответ, но пару лет назад и она была быстрее. Как бы то ни было, ему удалось лишь повернуть голову и отпрянуть на пару сантиметров, а потом ее кулак врезался в скулу. Запоздай он хоть немного, нос бы размазало по лицу. Второй кулак уже летел вслед за первым, но Амос полуобернулся, и удар пришелся по касательной в плечо. Боль разлилась внезапно, знакомая, как старая песня. Амос ощутил, что хрень в горле надулась, словно воздушный шар, став еще больше. Амос пнул в ответ и попал чуть выше колена. Получилось не в полную силу. Удар не вырубил Бобби, но отбросил назад, дав Амосу пространство для маневра, чем он и воспользовался. Удар в лицо правой, левой по ребрам. Бэпс подняла руки, встав в боксерскую стойку, но на долю секунды опоздала. Амос наконец-то пробил ее защиту, прижал к двери и локтем передавил горло. Бэпс извивалась, пытаясь вдохнуть. От усилия у Амоса заныли спина и ноги, а зубы заскрежетали от натуги. С хрустом яйца обожгло болью, а через секунду в голове взорвалась яркая вспышка и разлилась по всему телу. Амос отпрянул. Бобби вывернулась из-под его руки и мгновенно врезала ему по ребрам, оба раза попав в одно место. Амос почувствовал, как ребро треснуло. Это не просто тычки. Она сделала это намеренно. Амос перестал сдерживаться и с ревом рванулся вперед, готовый убивать или быть убитым. Какая-то крохотная часть сознания все еще наблюдала, думала и оценивала, ожидая, что противник отступит. Но вместо этого Бобби прыгнула навстречу. Они столкнулись, как два айсберга. Ее рука на его шее, бедро против бедра, и Амос уже летит. Он врезался в переборку с такой силой, что на секунду оглох, но успел оттолкнуться, когда Бобби уже метила коленом ему в живот. Схватил ее за бедро, приподнял, развернул над своей головой, и оба рухнули на палубу с силой, которую дала им гравитация вращения. Кто-то кричал. Должно быть, он сам. Теперь это уже была борьба на земле. Руки Бобби на его голове, пальцы впились в кожу, пытаясь уцепиться хоть за что-то. Если она схватит его за ухо, то просто оторвет. Амос изогнулся, схватил Бобби за руку, пытаясь вывернуть ее наизлом. На мгновение ему это удалось, но Бобби извернулась, уперлась ему ногой в живот и оттолкнула. Амос поймал голень и попытался ухватить еще и колено, но мышцы там оказались слишком сильными, а сустав слишком прочным. Пытаясь удержать ее, Амос не мог двигаться сам. Пяткой другой ноги Бобби ударила ему в бровь и рассекла ее. Амос рванулся вверх, отталкивая противника. Кровь заливала глаз, но он двигался быстро. Сказывались годы опыта. Он стиснул ее за горло и сжал изо всех сил. Большие пальцы сошлись на трахее. Он мог одним движением перебить ее. Но Бобби уже просунула руки в кольцо его рук, тряхнула плечами и освободилась от хватки. Так она и планировала. Ярость не застилала ей глаза. Она продолжала думать, а потому переплела ноги и перекатилась, оказавшись сверху. Ладонью левой руки она задирала ему подбородок, чтобы кулаком правой ударить в горло. Амос закашлял, пытаясь перекатиться на бок. Из горла вырывалось сиплое дыхание. В легкие поступало все меньше воздуха. Он попытался встать на ноги, но Бобби уже поднялась и пнула его в колено. Амос тяжело рухнул на палубу лицом вниз. Бобби навалилась, выбивая ему зубы об пол. Амос крутился, уворачиваясь. Пятка ударила его в плечо, потом в спину. Бобби хотела пнуть его по почкам. Амос попытался увернуться, но не преуспел. Он был бессилен, его поимели. Бобби пнула еще раз, со всей силы. Треснуло еще одно ребро. Мириться Амос не намеревался, а потому насилие будет продолжаться до тех пор, пока она не решит его прекратить. И с этим он ничего поделать не мог. Амос содрогался от ударов, сыпавшихся один за другим, чувствуя, как получает все более сильные повреждения. Он беспомощно терпел. Боль ширилась, пока не осталось мест, которые бы не ныли. Пока боль не стала больше, чем его тело. Сознание ускользало. В голове мелькали картинки, слишком глубокие воспоминания, чтобы быть связанными. Духи с запахом лилии и бергамота. Такое застиранное белое одеяло, что начало махриться, зато мягкое. Вкус дешевого фруктового льда, что продавали в грязной бакалейной лавке на углу Корей и Ломбарди. Гул электричества, шум дождя. Минуло уже много лет с тех пор, как он вспоминал дождь в Балтиморе. Насилие, безнадежная боль, вкус дешевого фруктового льда. В животе разлилось умиротворение, наполнило все тело, поднимаясь все выше и выше. Амос нежился в нем. Хрень в горле исчезла. А может и нет. Этого никогда не будет. Она насытилась, снова уйдя вглубь, где была всегда. Тело приятно расслабилось, как после оргазма, только еще приятнее, глубже, реальнее. Внезапно он осознал, что Бобби больше его не пинает. Амос перекатился на спину, открыл глаза. Палуба и переборки в брызгах крови, яйца, словно полные боли футбольные мячи. Запекшаяся кровь склеила левый глаз. Горло саднило, и при глотании горело огнем. Хрень исчезла, но с дыханием что-то было не так. Спустя секунду он понял, что именно. Хрипел не только он. Бобби сидела, опершись спиной на дверь. Ноги слегка разведены, руки лежат на коленях. Небольшие кровоточащие ссадины на костяшках напоминали абстрактную картину художника. Волосы прилипли к шее. В основном от пота. Он смотрел, как она смотрит на него. Какое-то время оба молчали. Их окружал только гул станции. «Итак», — произнесла Бобби и перевела дыхание. Потом продолжила. «Что это была за херня?» Амос сглотнул. В этот раз болело уже меньше. Он попытался сесть, потом передумал. Даже на потолке пятна крови. Одно весьма походило на морду мультяшного пса. «Не знаю», — ответил он и сглотнул. «Я ничего не хочу. Понимаешь, о чем я?» «Н-н-н». «Люди... Люди хотят чего-нибудь. Они хотят детей. Или хотят стать богатыми или знаменитыми. Или еще какими. А потом все портят, пытаясь этого достичь. Поэтому я просто ничего не хочу». «Ладно». «Только я облажался. Сам того не знал, но так получилось, что захотел». Амос подождал, пока вернется ком в горле. Но этого не случилось, и он продолжил. «Я хочу, чтобы Персик умерла дома, с семьей». «На Росе», — сказала Бобби. «С нами». «Да, я этого хочу. Только с тех пор, как мы вернулись с Фригольда, все разваливается на части. Было не так плохо, когда ушли только Холден и Наоми. Они сами так решили». «И на самом деле они никуда не ушли», — добавила Бобби. «Но тут появилась эта хреновина с Лаконией, и нас выперли с Росси. И теперь шанса сделать все правильно почти нет, понимаешь? Она делает вид, что ей без разницы, как все будет. Но мне-то нет. А потом... потом еще хуже. Я малость с катушек съезжаю. Всякое дерьмо в голову лезет. Но ты знаешь». Они долго молчали. Амос снова попытался сесть и на этот раз преуспел. «Ладно, я поняла», — сказала Бобби. «Поняла?» «Вполне». Она поднялась и протянула ему руку. Амос ухватился за ее запястье, и вдвоем они поставили его на ноги. Лицо Бобби осталось почти нетронутым, но на шее начали проступать синяки. «Ну, ты мне и наваляла», — сказал он. «Было бы легче тебя убить», — ответила Бобби и ухмыльнулась, обнажив окровавленные зубы. «Но мне кажется, нам еще понадобится твоя тупая задница». Он кивнул. «Она права насчет ты того и другого». «Тебе бы лед приложить», — сказал он. «Иди ты. Если я хоть наполовину справилась с работой, во все холодное, что тут найдется, ты будешь совать свой хрен». «Угу. Но ты можешь взять лед после меня». Она изобразила еще одну кровавую улыбку и повернулась к двери. «Эй, Бэбс, без обид, да?» «Только в следующий раз, когда захочешь кого-то побить, не оскорбляй меня перед этим». Он усмехнулся. Это было больно. «Если захочу кого-то побить, у меня тут целая станция народу под рукой. Но если захочу проиграть бой, похоже, ты единственный вариант». Она помолчала. «Справедливо». Путь до туалета занял около 5 минут. Амос тщательно умылся, но ему требовалась чистая одежда, и веко снова начало кровить. Он спросит Сабу, сможет ли кто-нибудь зашить его, но сначала найдет одежду. «Господи Иисусе!» — воскликнула Персик, когда он вошел. «Что случилось?» «Что? А, это! У нас с Бэбс был спарринг, и я сунул голову куда не следовало. Ерунда!» На ее лице отразились колебания между недоверием и желанием поверить, невзирая на грубую ложь. Амос смотрел на ее ключицу, ожидая, что в голову придет какой-нибудь способ сломать ее, но ничего не произошло. «Это хорошо». «Тебе надо быть пошустрее», — наконец сказала она. «Точно», — ответил Амос. «Чем займешься?» «Собираюсь размазать вокруг рта еду, как годовалый ребенок». «Заманчиво», — сказал он. «Я с тобой».